каждый раз, когда меня ведут на крестины, ну, это так, суд здесь такой местный, у начальника, я все время высказываю свои претензии. Ну, как бы они делают вид, что понимают, хотят что-то изобразить, имитируют, что решается, что это реально ничего не делается. Хотел сказать, что из колонии очень много людей жалуются. Очень много людей сидит, будем говорить, неправильно осужденных, незаконно осужденных. У меня тетрадки одной не хватило, я здесь столько уже насписывал. Они жалуются везде, в суды и в прокуратуры. Здесь такая служба налажена, что эти жалобы просто пропадают. Особенно в нашей колонии по Ивацевичам. Жалобы вообще отсюда не выходят. Когда люди начинают интересоваться, скажите там исходящий, а говорят, а не было вашей жалобы, не знаем мы ничего. Отвечают тупо, что вам уже ответили, с вами переписка закончена, до свидания. Я думаю, что в этом виноват именно начальник спецотдела, который, наверное, работает на спецслужбе, которому дана такая установка, чтобы именно не проходили эти жалобы.